Глава 12. Покушение. Когда в чем-то, даже в мелочах, Гарда подлавливала неудача, он знал: все, надо бросать якорь, потому что неудачи теперь навалятся со всех сторон, могут искрошить в щепки и утопить даже на мелководье. Уж лучше уйти в какую-нибудь тихую бухту и переждать, пересидеть, как моряки пережидают бури. Риск смертельно опасен. А потом, когда черная полоса жизни, подчиняясь каким-то высшим законам, сама уступит место полосе светлой, поднимай паруса и двигайся дальше. Но истинный бес сидел в душе Дэвида Гарда, комиссара полиции, что, собственно, и делало его столь милым для друзей, столь опасным для врагов и столь неудобным для начальства. Этот бес-искуситель все время точил изнутри Гарда. Не хуже того, как Линда точила Фреда Честера и как бы подзуживал: «А ну, испытай еще раз судьбу! Сунься-ка туда, куда соваться не следует! Рискни, когда лучше бросить якорь!» По всем линиям был тупиковый вариант. Как началось с убийства в закрытой комнате, так и продолжалось. Куда ни тыкался комиссар Гард, всюду напарывался на стенку, в которой не было даже намека на щелочку. Сунулся Клоду Серпино, старому другу и товарищу. И чего, казалось бы, проще определить, кем и когда положены деньги на счет Барроу, какой сестрой, так не вовремя умершей? При этом ясно было, что Клод и по дружбе, и по закону не скроет от Гарда сведений. Увы, вкладчик оказался инкогнито. И никакой сестры у бывшего гангстера-моряка, конечно, и в помине не существовало. Быть может, действовал мертвый счет открытой фирмы на каждого смертника, купившего приключения без гарантии. Да, с этого счета Мэтьюс Барроу действительно получил одноразовую страховую сумму, прям скажем, немалую, целых 1500 кларков. Но его банковский вклад не стал менее таинственным, ибо намного превосходил мертвый счет. Наконец комиссар Робертсон по настойчивой просьбе Гарда как не вспоминал, так и не смог вспомнить, были ли у него прямые улики против Барроу в связи с той перестрелкой и десятком трупов. Формально же, если исходить из справки, выданной ЦИЦом, Барроу значился как член мафии Гауснера. Однако после известного сражения буквально через 2 дня после него исчез на целых 2 месяца, а затем был пойман, но освобожден от ответственности, поскольку экспертиза признала его невменяемым. И все. Можно сливать бензин, как сказал бы великий учитель комиссара Альфред Дафф Купер, благородно добавивший к сказанному, что эта фраза принадлежит не ему, а является фольклорной. Но если собственный ум не способен подсказать нечто оригинальное, не грех взять взаймы у народа то, что по праву принадлежит тебе в гомеопатической дозе, поскольку ты сам есть частица народа. Шутки шутками, а Гард в самом деле напоминал ищейку, которая остро чувствует след, не может преодолеть высокую стенку, за которой след продолжается, и все бегает вдоль стены, не догадываясь, что у нее нет краев, ибо она замкнута сама на себе, как ограда средневековой цитадели или оболочка космической черной дыры. Что в таком случае делать? Опыт подсказывал резко менять тактику. Иначе говоря, надо делать что-то из ряда вон выходящее, чего не способна предусмотреть ни одна кибернетическая машина, а уж человеческий мозг и подавно. Например, взять и арестовать Хартона с его стрекозами, чтобы затем, в течение 3 суток, разрешенных законом для задержания без предъявления обвинения, расколоть их или, в противном случае, явиться к министру Ванеллу с рапортом об отставке. Вот будет торжество у неведомых противников Гарда. Или, например, подстраховаться инспектором Таратурой, вновь прийти на фирму с парадного входа и купить приключения без гарантии, поставив Хартона и его хозяев в довольно щекотливое положение. Убрать комиссара полиции как рядового клиента фирмы? Нарвешься на крупный скандал и расследование? Счесть Гарда не рядовым и сохранить ему жизнь? Невольно приподнимешь занавес над тайной, окружающей подводную часть айсберга? В том, что эта часть существует, Гард почти не сомневался. Ему не давал покоя вопрос, с какой стати гангстеры, имея шанс ускользнуть от правосудия, добровольно расстаются с этим шансом. Допустить, что все они круглые идиоты, Гард не мог. Стало быть, у них не было иного выхода. А его не бывает, когда... Черт возьми, вот же о чем надо думать, чтобы открыть шкатулочку. Гард даже сел, если считать, что до этого он лежал на своей любимой кушетке, стоящей в кабинете справа от письменного стола, с таким расчетом, чтобы, закончив писанину, хозяин мог прямо с кресла перевалиться в ложе для отдыха. Итак, Гард сел на кушетку и снова прокрутил в голове немудреную схему. Гангстеры не идиоты. И покупать добровольно смерть они просто вынуждены. Чем вынуждены? Или точнее сказать, кем вынуждены? Какая сила заставляет их идти на смерть, платя за нее собственные деньги и без сопротивления подставляя шею под нож? Чего не делает даже самая последняя курица? Быть может, покупая приключения без гарантии, они одновременно получают гарантию, что жизнь им будет сохранена. Очень оригинальная мысль. Для всех, например, для того же комиссара полиции Робертсона, они как бы умерли, а для Фреза или Гауснера они как бы живы.